«Глеб! Глеб!» Харон очнулся, безболезненно выйдя из транса. «В прошлый раз все прошло сложнее. Значит, он постепенно все больше и больше овладевает своей новой уникальной способностью. Жаль, что у него так и не нашлось времени для серьезной тренировки. Но, может, все еще впереди?» «Глеб, подлетаем!» Жданов возбужденно тыкал пальцем куда-то за пределы кабины. «Летуны взбесились и поубивали друг друга. Оставшиеся в живых бросили преследование. Никогда такого еще не видел. Одна из тварей покончила с собой, напоровшись брюхом прямо на лопасти несущего винта. Мы едва не упали, но Черненко молодцом выровнял машину». «Что там?» Харон заметил поднимающийся от земли столб черного дыма. «Похоже, упавший боевой вертолет. Прямо на крышу «Газпрома» грохнулся». «Там люди!» — крикнул один из бойцов, передавая Апологету бинокль. Харон навел резкость, увидев развалившиеся на части воздушной машины две фигурки, большую и маленькую. Секунды позже он узнал во взрослом человеке Локи. Кто же мальчишка? Неужели тот самый? Но как он попал на крышу? Выбрался из рухнувшего вертолета? Ребенок поднял руки к голове, надевая на шею блестящий амулет. Мутант подошел к нему и положил на Данин лоб руку. Маленький и большой человек о чем-то ожесточенно спорили. Неожиданно Локи исчез, растворившись в воздухе, чтобы возникнуть через мгновение на краю крыши, где лежал какой-то незнакомец. Что он там делал, разобрать было нельзя. Затем мутант схватил за шиворот подбежавшего Данилу и потащил его к разбившемуся вертолету. Лежавший на краю крыши мужчина поднялся на ноги. Ветер разметал длинные черные волосы, и на какое-то мгновение его лицо показалось Харону знакомым. «Мать честная!» Черненко судорожно вцепился в мокрую от пота рукоять управления. Бинокль выпал из разжавшихся пальцев апологета. Волна сгустившегося воздуха ударила во все стороны прямо с крыши здания «Газпрома», расшвыривая пытающихся карабкаться на выщербленные стены отвратительных шипастых тварей. Толстое кольцо ударной волны, увеличиваясь с каждым мгновением, стремительно расходилось в стороны от своего эпицентра. Яростный вихрь рвал на куски бросившихся в рассыпную мутантов, убивая их сотнями. Прошло меньше 10 секунд, а площадь свободы уже была усыпана вывороченными наизнанку, дымящимися на морозе трупами. Оборотень пошевелился. Налившиеся кровью глаза уставились на обхватившего руками голову Карла. Впервые он не ощущал внутри себя чужого присутствия. Прочный незримый ошейник пропал. Неожиданная свобода пьянила. Так, наверное, чувствовал себя старый цепной пес под конец унылой, беспросветной жизни, неожиданно отпущенный на волю. Псу позволили распоряжаться жизнью. Псу разрешили выбрать свою смерть. Но на самом деле пес хотел только одного — отомстить. Правая рука медленно подняла пистолет, совмещая прицел с застывшей невдалеке человеческой фигурой. Очень важной человеческой фигурой, так необходимой могущественному хозяину. Указательный палец нажал на спусковой крючок, а затем еще и еще раз. Длинноволосый человек нелепо взмахнул руками и, словно при замедленной съемке, принялся заваливаться навзничь. Мгновение, и его темный силуэт исчез за краем заснеженной крыши. Внутри черепной коробки вновь появился хозяин. Хозяин ненавидел оборотня, и тот понял, что, наконец, единственный раз в своей жизни по-настоящему счастлив. Затем хозяин отдал короткий приказ. Горячее дуло уперлось в висок. Одно единственное нажатие маленькой изогнутой детали. Слепящая пустота. «Что там произошло?» Подавшийся вперед Жданов встревоженно смотрел сквозь лобовое стекло кабины вертолета. Харон дрожащими руками снова поднес к глазам бинокль. Локи на крыше уже не было. Там остались только мальчик и застрелившийся мертвец, разрядивший почти всю обойму высокого длинноволосого человека. Ребенок, неистово крича, заглядывал с крыши вниз, туда, куда несколько мгновений назад упал загадочный мужчина. «Спускаемся», — приняв решение, приказал апологет. «Нам нужно подобрать его. Пусть пилот посадит вертолет рядом с «Газпромом». «Но ведь там эти...» — майор быстро сменил обойму в автомате. «Мутанты! Я таких еще ни разу в своей жизни не видел. Я даже не знаю, как их убивать!» Харон нервно рассмеялся. «Поверь мне, дружище, там внизу опасных тварей уже нет даже в радиусе доброго километра». Жданов кивнул и, хлопнув по плечу пилота, коротко распорядился. «Вниз, Миша! Нам нужно забрать с крыши того мальчишку!» «Он больше не мальчишка», — шепотом проговорил апологет, мрачно кивая каким-то своим мыслям. «Теперь уже нет». Непредсказуемая жизнь порою преподносит просто удивительные сюрпризы. К примеру, еще год назад нам и в голову не могло прийти, что очередной совместный роман станет частью огромной и популярной фантастической вселенной. Мы достаточно разные писатели и по возрасту, и по стилю собственных сольных произведений. У каждого за спиной серьезный опыт, около 20 изданных романов. Тем не менее, общая отправная точка нашлась. Нас обоих заинтересовала и увлекла вселенная «Метро 2033». Кто-то из нас прочел произведение Дмитрия Глуховского раньше, кто-то позже, и уже не вспомнить, кто именно предложил попробовать свои силы в создании причудливой мозаики исполинской фантастической вселенной. Была несколько раз пройдена отличная компьютерная игра от украинских разработчиков, один из уровней которой неожиданно подсказал завязку сюжета для будущего романа. Это тот самый уровень, где нужно провести через кишащие жуткими тварями туннели маленького беззащитного мальчика. Так зародилась фабула слепящей пустоты. Харьковский метрополитен, второй по количеству и общей протяженности линий на Украине и четвертый по длине линии пассажиропотоку после московского, питерского и киевского метро. 29 станций, общая длина линии около 40 километров. Как же было не заполнить это белое пятно на карте вселенной «Метро 2033»? Мы искренне гордимся тем, что написали книгу, ставшую еще одним кусочком в замысловатом пазле, карта которого постепенно охватывает весь земной шар. Хорошо, что серия постоянно эволюционирует, давая авторам возможность по-своему взглянуть на этот мир и предложить какие-то новые идеи для дальнейшего развития проекта. Иначе весь он сведется к пережевыванию одних и тех же сюжетных ходов и мотивов, что неизбежно приведет к стагнации. В последних романах серии действие разворачивается не только в недрах метрополитена, но и на поверхности, которая зачастую еще опаснее и увлекательней, чем темные недра метро. Это одна из важных особенностей нашей книги, в которой мы хотели показать не только харьковское метро, но и сам город, который любим всем сердцем. Что же так привлекло нас в этой вселенной? Все очень просто. В мире метро действительно интересно жить. Да, страшно. Да, смертельно опасно. Да, скорее всего, эта жуткая экскурсия закончится твоей гибелью, но противостоять этому соблазну невозможно. Вселенная метро как наркотик, попробовав который один раз, ты уже никогда не сможешь соскочить с литературной иглы. Проверено. На собственном опыте. Авторы считают своим долгом выразить искреннюю благодарность всем тем людям, без которых данная книга вряд ли когда-нибудь увидела бы свет. Дмитрию Глуховскому за вселенную и право вписать в ее хроники еще одну главу. Вячеславу Бакулину за постоянную поддержку и помощь при написании текста. Писателям Андрею Ерпылеву и Александру Шакилову за дельные советы, касающиеся вселенной «Метро 2033». Писательницам Диане Удовиченко и Галине Ли за консультации по детской психологии. Поэтессе Камиле Назыровой за прекрасные готические стихи. Владимиру Тимофеевичу Мирошниченко за регулярные консультации касательно огнестрельного оружия. Наконец, Владимиру Геннадьевичу Менюкову за долгие экскурсии по тем местам Харькова, где происходило действие романа. Валентин Леженда, Андрей Чернецов.